Титры «An Apple Original». Путь и Шоу проводит трансляцию. Фури, фури, фури, шоу! Кто же герой в маске? Это NPC, то есть не игровой персонаж. Поясняю для всех нубов. Крутейшая маска, он всегда в черном, у него серебряные блики. Он выдает лут. Да! Огнемеч! И забирает. О нет, он взял мой щит! Но когда он появился, Пути был такой: обожаю его! Все обожали! МК поднял хайп до небес, ну он был во всех рекламах! Кто же герой в маске? Сделай предзаказ! Он был на футболках! Воу! Кто же герой в маске? Но маску с нашего героя в маске вообще не сняли, вы понимаете? И даже когда мы просили снова и снова... Видеочат Аэна. Однажды его личность будет раскрыта, и это будет просто бомба. Все будет. Немного позже, чем изначально ждали, но будет. А, пожалуйста, успокойтесь и немного подождите, ладно? Так, хватит спрашивать про героя в маске. Ну просто хватит уже! Сейчас момент неподходящий, не надо. Хватит. Просто хватит. Пока МК не даст нам ответы, не даст что-то реальное, мы все будем ждать. Тайна продолжает жить. Пути! Вот так вот. Конференц-зал. Это 14-летний пацан, да наплевать на него. Ну да, он засранец. Но он ведь прав. Это травля, с ним надо разобраться. Джо, прошу. Разобраться? Айн, в тебе не смеют сомневаться ни Пути, ни кто-либо другой. Джо! Поппи, Дэвид, хватит. Джо. Ты отлично меня поняла. Отличный энтузиазм. Друзья, меня не колышет. AMCW, самое время сорвать маску с героя в маске. Это будет суперсобытие. Можно сравнить с большим открытием нашего... На мониторе рыцарь подбегает через лес к современному зданию. Казино. Нет, казино это отвратительно. Ну да, погано. Но вы отказались работать. Я отдал заказ в Бухарест. Мы отказались, потому что это стрижка купонов без какой-либо связи с игрой. Ну вот тебе отличная возможность их связать. Да? Объединить, вписать. Идеальный сплав коммерции и искусства. Брэд, знаешь, ты во многом и сам казино. Бездушный денежный пылесос в зачарованном лесу. Этого не надо. И ты нам не нужен. Брэд прищуривается. Поппи смотрит, не мигая. Ладно. Брэд натянуто улыбается. Да, это была супер дичь. Дэвид, что-то еще? Слушайте, друзья, я всецело за творчество, это главное. Неправда? Для тебя главное поедать больше сои. Точно. Что, сои больше поедать? Зачем? Я потом объясню. А, это хорошо? Угу. Ладно. Итак, может, брат и был прав. Прошло уже 2 года, а может, пора открыть лицо героя в маске? Нет. Я думаю, сейчас не время. Они не говорят, потому что не знают. Мы продумали его личность годы назад. Слушайте, сейчас просто неподходящий момент. В свое время вы все узнаете. Так, а теперь, если можно, давайте работать. Айн заходит в свой кабинет с уверенной ухмылкой, впускает CW и закрывает дверь. Отбрехались? Я не знаю. Но черт, зачем же я раздул эту ерунду? Да. Нам надо придумать героя в маске быстро, или нас съедят. Среди пылающих искр парят буквы из грубого камня. Они складываются в название «Мистический квест». Первые буквы слов пронзает меч. Невидимый карандаш приписывает ниже «Пир ворона». Дана играет в тестировочные. Входит Рэйчел. Плохая новость. Брэд сказал, что надо поймать все баги казино очень срочно. Что? Он же велел не трогать казино, оно же ключное. Там будет что-то масштабное. Черт, на это уйдет вся ночь, а у меня планы. Рэйчел смотрит, раскрыв глаза. Оу. Знаешь, неделя трудная, я прикрою. Нет, ну ты что, не надо. Нет, все нормально, выручу. Рэйчел берет джойстик, девушки надевают наушники. Спасибо, Рэйч. Ну да. Мы все-таки друзья. Дана тепло улыбается. В игре разгорается битва. Звенят мечи воинов. В кабинете CW рядом со старой печатной машинкой играет проигрыватель. На полках десятки бумажных книг. CW сидит на кожаном диване. Входит Айен. Ух ты. Надо чаще бывать в твоем кабинете. Супер странно. О, все написанные тобой книги. Мы с Без надежды. Падение Града. Страсть Сатурна. Это любимая книжка детства. «Эльфийскую искусительницу не забуду». Я списал ее с любовницей из Марокко. По иронии, гонорарами с книги я оплачивал медицинские счета, возникшие после встречи. Айн хмурится. Гадость. Да. Ну, за работу? Да! Да. Итак... Рядом стоит картонная фигура героя в маске. Кто же ты? Очевидно, снятие маски должно задеть за живое. Иначе зачем все? Да. А зная, что герой выдает лут, и он же его забирает, можно что-то интересное сделать. Айн! Потом мы работаем. Ясно. Для справки процесс идет. Путизол и точно не остынет. Стой! Что? Что он сказал? Смотрите. Включает видео. Вы знаете, что я всегда на позитиве, но я получил заряд ненависти от МК и... Я не знаю, с чего меня ненавидеть, когда я играю в эту игру 24/7. Как говорят, рыба гниет с головы, так что... Айн, я же просто спросил, кто такой герой в маске. Если не знаешь, объясни, я-то тут при чем? Пути все взвесит. Пути взвешивает. Бойкот МК? Никогда не хотел, но... Времена меняются. Так, ты что ему сказала? Я отправила ему мем. Сделай всем приятное, убей себя. Да, я умею читать, Джо, спасибо. Как? Как ты могла послать это подростку? Помогает. В школе я послала такое гадине Шеннон. Она не убила себя, но пыталась. Да, но я так думаю, это не тебя травили. Шеннон травила. Она жертва. Она меня травила. Шеннон тут жертва. Я ходила с ней в гости, она просила поиграть с ней в Барби. Я сказала, от этого беременеют, а в школе всем сказала, что она пукает писькой. Каким же боком травля... Так, ладно, все это не важно, Джо, просто не вмешивайся, просто не трогай его. Я огорчила вас. Мне так жаль, я все исправлю, честно, я обещаю. Ладно, ты сможешь снять конфликт? И Джо, не надо про суицид, ладно? Ему придется принять решение. Нет, лучше не трогай тему суицида. Никто не будет делать это насильно. Да, но давай мы не будем его подталкивать к этому. Я буду делать свое дело, а он будет делать свое. Ты будешь делать то, что я тебе скажу, да? Джо сникает. Ладно. Джо уходит. Айн смыкает кончики пальцев. Вот если пустим ее энергию в мирных целях, будет здорово. Да бог с ней, с Джо. Справимся с этим, и мы успокоим Пути. И Ути-Путий. И Тютий. Работаем! Подняв бровь, Айн кивает и потирает плечо. На игровой ферме садится солнце. Поппи в студии убирает ноутбук. Врывается Дэвид. Эй, у нас есть проблема. Они смотрят на пустой офис. Ух ты! Да, я пришел, а ничего нет. Думаешь, он смылся и теперь в бегах? Где ты видел, чтобы убегали со столами? Он явно просто хочет показать, что необходим нам. Это день без Брэда. А. Блин, вот бы раньше знать о его планах. Дольше бы радовалась. Ладно, я домой. Что? Нет, стой. Так нельзя. А с этим-то что делать? Ничего, у нас ребенок капризничает. Поплачет и успокоится. Но, папе, нам не по карману бесить Брэда. Монетизация – это важный источник дохода. Ну, тебе надо что-то решить, Дэвид. Ты за начальство или за творчество? Второе. Класс. Ну, тогда спокойно. Справишься? Да. Поппи кивает. Вид тревожный. Нет, не тревожись, просто я кое-что вспомнил. Я спокойно. Дэвид опирается на машину. Что это? Ты чего? Просто пялюсь. Все. Ладно. Так значит... Ты спокоен? Да. Отлично. Ты знаешь, спокоен, как удав. Ладно, поезжай домой. Да. Отдохни. Супер. А утром уже все рассосется. Ну ладно. А вот так не надо. Поппи уходит. Дэвид бросает нервный взгляд на офис Брэда. Супер. Воины в игре готовятся к битве. Рэйчел в тестировочной играет в казино. Фу, кости исчезают, когда попадают на край столика. Еще баг. Класс. Глючно. Дана в очках. Оу. Очки? Да. Ношу по вечерам, знаю, уродские. Нет, классные. Просто ни разу не видела. Да, глаза устают за целый день перед экраном. А потом, я дома еще играю в МК. Стоп, ты играешь после работы? А как же. Мы с моим аватаром Токсвик неудержимы с 8 до 12. Ну ты даешь, это так мило. Как тебе хватает? Ой, почти полночь. Ты же куда-то собиралась? О, а... Да нет, забудь. Правда? Ты есть хочешь? Рэйчел поражена. Дана встает. Я знаю, где Поппи прячет мороженое, которым заедает стресс. У-у-у, да. Стой. А если спалят? Через узкое окно девушки смотрят на пустой офис. Похоже, мы тут одни. Рэйчел расплывается в улыбке. На столе коробка с веганскими бургерами. Рэйчел и Дана едят мороженое. Они болтают и чокаются мороженым, как бокалами. На стене с портретами сотрудников Дана пририсовывает прическу Рэйчел портрету Дэвида. И целует портрет. Девушки играют в пинг-понг. Едят мороженое. Рэйчел широко улыбается с набитым ртом. Дана смеется. Дана катает Рэйчел в офисном кресле. Рэйчел делает вид, что рулит джойстиком. В конференц-зале Дана учит Рэйчел игре в хлопки. Девушки в кабинете Айена. Рэйчел трясет маракас. Дана играет на барабане. Дана берет кожаную перчатку, из которой, к ее удивлению, вылетает клинок. Они снова едят мороженое. На большом календаре в клетке на каждую неделю пишут «На кастрацию к Джо». Сидя на диване, они играют в спиннер. Лежа на полу в тестировочной, они доедают еще одно мороженое, затем снова играют в казино, обе улыбаются. Дана украдкой смотрит на Рэйчел. Утро. Дэвид в лифте. I said, if you want to call me baby, just go ahead now. If you want to tell me maybe, just go ahead now. May I have, marry me, I'm the one, one, one, the firm tree. Ain't got no future on firm tree. I'm the one, one, one, mouth to me. I'm the one, one, one, mouth to me. Поппи здоровается. Маленькая проблема. В офисе царит суматоха. Что происходит? Брэд совсем раскапризничался. Поппи показывает Дэвиду онлайн-магазин. Господи. Он закрыл магазин и раздает все даром? Да, сию утром позвонила. Люди как с ума посходили, тащат легендарный лут и супероружие. Все пропало даром, буквально. Плохо. И сейчас тысячи перекачанных игроков расхватывают контент нашего пира ворона, как горячие пирожки. Хуже? Так? Еще хуже. Без паники. Порядок? Нет, нет, ненормально. Это раскаленный штырь мне в задний слот. Ладно, уступать Брэду нельзя. Ему самому от этого хуже, чем нам. Деньги-то он обожает. Сдастся Брэд. У нас 2 года ушло на пир ворона, и они его рвут. Давай ты вернешь цены. Доступ к управлению ценами есть только у Брэда. Понятно. Так, знаешь что, ты пока лучше присядь. Да, ты садись. Просто садись. Так, перестань сопеть. Дыши. Давай дыши. Ровное дыхание. Вдох-выдох. Выдох. О, и мятную пастилку съешь, а пока дыши вон туда, пожалуйста. Запах ужасный. Так вот, что я сейчас сделаю. И я скажу своим, чтобы выкрутили сложность. Можем поднять крутизну боссов, усложнить рейды, понерфить мощное оружие. Главное, будь спокоен. Справишься, правда? Дэвид вздрагивает. Дай невербальный сигнал, что сможешь. Дэвид показывает большой палец. О, мой герой. Мы справимся. Пошли к программистам. Поппи и Дэвид подходят к офису программистов. Хорошо, ты просто молодец. Спокойно, главное, расслабься. Да. Внимание! На рабочих местах нет никого, кроме Мишель. Мишель? Это мое имя. Куда все подевались? Брэд их отпустил, сказал, без него команда программистов все равно не по карману, и все ушли. У нас не получится. Я просто не смогу написать столько кода в одиночку. Так, ясно. Значит, можно паниковать? Без паники. Ладно, а что делать-то? Наверное, сейчас надо осознать, что вам нужен Брэд. Заткнись, Мишель! Он дал мне $1000 за эту фразу. Поппи и Дэвид переглядываются. В игре герой в маске стоит, скрестив руки на груди. Путишу ведет трансляцию. Пури, пури, пури! Эксклюзив! Ну раз маску с героя в маске они не снимают, я подумал, сорву-ка я маску Сайана Грима. Так, кто такой Аймон Грим? Поехали! Если верить странице на LinkedIn, он зиждитель миров. Что бы это ни значило, зацените его горячую аватарку. Соски на фото превращаются в фермер. Он использует любые средства. Ой, мало кто знает, к тому же... разрушитель отцу. Именно так! Айн смотрит в ноутбук Джо. Первый выпуск «Пути слуха». Айн Грим судится с бабой. Пруф и Пути. Сейчас Тюти. Пути Шу включает ролик. Мистер Грим, вы правда сказали отцу, что заберете все его деньги до цента? Я не знаю. А я правда ваша мать? Пожалуйста, вы ответьте на вопросы и не хамите. Я так сказал вашей маме. Так, ну это уже утомляет. Давайте небольшой перерыв. А так сказала она. Какой козел! На видео из глаз Айна бьет пламя. Соски. Спасибо за внимание. Как же они узнали про этот суд? Я слила им. Зачем? Как ты могла? Вы судились с отцом, как крутой парень. Если вы даже отца не пожалели, то что же вы сделаете с таким, как Пути? Я подал встречный иск на отца, когда он хотел отсудить компанию. CW смотрит, как Айн трет глаза. Это он крутой парень. Он не крутой парень. Я тоже не крутой парень. Тут все не так. Тут все иначе, понимаете? Это печальная история отца и сына. Запутанная. Нет, я вас подвела. Я прочитаю свой мем и покончу с собой. Господи боже, Джо. Хватит про суицид, пожалуйста. Можно прерваться. Хорошо? И давай ты пойдешь служить Дэвиду. Это лучший способ служить мне. Служить Дэвиду. Может, яд? Без яда. Нет, не травить ядом. Все, что он захочет, кофе, чай. Без смертей. Ясно. Заболеет и мешать не сможет. Да, Джо, я... Айн смотрит на CW. Наверное, придется ее уволить. Нет, Айн. Безумная ассистентка только что открыла нам истину. Точно? Она понимает, каким эмоциональным богатством обладают отношения между отцом и сыном. Еще она хочет убить Дэвида. Айн, это же эмоциональное ядро, которое мы ищем. Герой в маске. Это история об отце и сыне. Интересно. А? Давай. Отец злодей. Его стихия тьма. Но у него есть сын. Новый персонаж. Его сын – это свет. Их поединок неизбежен. Но прежде чем убить, сын возвращает своего отца назад – к свету. И когда он лежит умирающий, маску снимают. Герой в маске приходится новому герою отцом. Айн поднимает бровь. Звездные войны. Звездные? Да. Кино. 70-й шедевр всех времен. Признаюсь, 70-й для меня в тумане, но что-то такое припоминаю. Еще бы. Их штук 20 до сих пор выходят. Почему же так? Кто знает. В общем, история уже рассказана, нельзя повторять. Почему? Это стандартный прием. Его брали веками. Одиссея, король Артур, Толкин какой-нибудь, это классика. Да, прием единого мира. Да. Герой в маске злодей, точно. Ха-ха. Так, но этого мало, правда? Нам нужно что-то свое. Связующее звено. Нужна звезда смерти. Звезда. CW вращает глазами. А какая? Так, пошли смотреть кино. Значит, сначала кино, а потом все остальное. Да, звезда смерти. Да, идем ко мне, сейчас интерес. Все покажу. Подземная парковка. Может, хватит бегать? Брэд не отвечает. Проклятый Брэд. Ладно, садись, едем к нему домой. Дэвид? Да. На колесе блокиратор. Что там? Забыл оплатить штрафы? Нет, я платил. Боже мой. Я купил машину на выручку от Брэдовой секси-нимфы. Как он об этом узнал? Может, просто прочитал? Нимфа-папа. Правда? Ты нимфа-папа? Я был... Так, неважно, давай на твоей. У меня нет машины, звоню в такси. У тебя нет машины? Как это нет машины? 36 ноутов, а машины нет? Скажем прямо, потому ты не нашла себе мужика. Знаешь, кто спокойно находил мужика? Твоя бывшая. Дэвид хмурится. Прости, это было совсем не в кассу. Прости. Нет, это... ты права. Нет, это заразилось от тебя паникой. Тебе надо успокоиться. Если мы явимся к Брэду на нервах, он решит, что он сделал нас. Так он нас сделал. Черт, мой аккаунт деактивирован. Он привязан к рабочей карте. Он привязан к рабочей карте. Ты глупая девчонка. Женщина! У женщин тачки! Ладно. Сколько же стереотипов. Ладно, пошли назад. Не знаю, ладно. Кухня в студии. Да хоть пешком побежим, нужно срочно найти Брэда. Дэвид, успокойся. По-моему, у тебя низковат уровень сахара. Сейчас надо слегка перекусить, а потом мы все трезво обдумаем. Поппи открывает коробку из-под бургеров. Где? Черт возьми, мои сэндвичи из мороженого. Поппи. Проклятый Брэд, я их купила на свои деньги. Поппи. Попадись мне, эта сволочь, сама угандошу. Вон он где. Брэд в конференц-зале смеется с Айном и CW. Брэд, ты нужен. Слушай, парень, мои сэндвичи из мороженого не для того, Поппи. Прости, что назвала тебя придонной корпоративной пиявкой. Да вроде же бездушным мешком. Им тоже. Слушай, Брэд, прошу, восстанови цены, пожалуйста. Да уже сделано. Так ты уступаешь? Нет. Айн сорвет маску с героя в казино. Это мне и надо было. Да. Мы с CW придумали способ связать все воедино. Герой в маске – злодей, который живет в казино. Да, и это логично. Ведь герой в маске и так ходячее казино. Он дает лут, он забирает лут. Зацените. Он показывает знак казино. Зал игры и фортуны от героя в маске. Еще появится новый персонаж. Белый рыцарь. Он сражается с героем в маске и срывает с него маску в казино. Этот сюжет приводит игроков, а казино их обдирает. Это идеальное слияние искусства и коммерции. Но ты же ненавидишь Брэда. Я его? О, да, ненавижу. А я нейтрален. Он же социопат. Но на деньги, что он приносит, функционирует вся наша игра. Вы меня понимаете? Поппи кивает. Да. Да, конечно. Очевидно. Верно. Да, круто. Да. Скажем да. честно, Дэвид, ты не крут. Нет. Но... Да, она так сказала. Я наврала ему. Айн морщится. Ладно, отлично. Значит, можно шлифовать казино. Тестировщики вчера накопали кучу багов, можно развлекаться. Но это ей, не мне. Кстати, кто он? А? Кто герой в маске? О, да, он приходится белому рыцарю. Отцом. Звездные войны. Да, немного похоже, да. Да. Жаль, ты заметил. Тестировочная. Ничего себе потусили. Мы вчера нашли чуть ли не сотню багов. Эй, мы побили личный рекорд. Сбылись мечты. Дана и Рэйчел выглядывают в офис. Ну? Здравствуй, реальность. Да. Дана смотрит на Рэйчел с мягкой улыбкой. Рэйчел встречается с ней взглядом. Пойду отчитаюсь. Милая. Пошла. Да? Дана смотрит на Рэйчел. Ну ладно, до завтра. Давай, тайм-аут, гёрл-скаут. Рэйчел идет мимо длинного узкого окна, через которое смотрит на нее Дана. Дана улыбается с закрытыми глазами и падает спиной на диван. Изображение гаснет. Титры. Режиссеры Тодд Бирман и Гордон Грин. Автор сценария – Дэвид Хорнсби. Авторы идеи – Чарли Дэй, Меган Ганс и Роб Маккелленни. Производство Lionsgate Television и Ubisoft. В ролях Роб Маккелленни, Эшли Бёрч, Джесси Эннис, Имани Хаким, Дэвид Хорнсби, Шарлотта Нигдао, а также Дэнни Падди и Ф. Мюррей Абрахам. Исполнительные продюсеры Роб Маккелленни, Чарли Дэй, Меган Ганс, Дэвид Хорнсби и Дэвид Гордон Грин. Ubisoft LA Incorporated является автором этой работы согласно Бернской конвенции и статьи 15 части 2. Все персонажи вымышлены, любые сходства с реальными людьми случайны. Ubisoft LA Incorporated 2019. Все права защищены. Производство RCG, 3 Arts Entertainment, Ubisoft, Lionsgate.